Самое важное в первой главе – тепловые явления. Тепловое движение – это беспрерывное и хаотичное движение молекул, из которых состоят все вещества. Движение молекул называют тепловым, так как скорость движения молекул определяет температуру тела. Внутренняя энергия – это физическая величина, равная сумме всех кинетических энергий хаотичного движения всех молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Внутреннюю энергию можно изменить двумя способами – путем совершения механической работы, путем теплопередачи. Если над телом совершают работу внешние силы или телу сообщается извне некоторое количество теплоты, то внутренняя энергия тела увеличивается. Если же само тело совершает работу или от него отбирается некоторое количество теплоты, то внутренняя энергия тела уменьшается. Теплопередача, теплообмен – это процесс изменения внутренней энергии без совершения механической работы. Три вида теплопередачи. При теплопроводности передача энергии происходит при непосредственном контакте тел от одних молекул к другим. Теплопроводность твердых тел, особенно металлов, хорошая. Теплопроводность газов и жидкостей мала. Причиной такого различия является внутреннее строение тел. Конвекция – это передача теплоты струями, потоками жидкости или газа. В твердых телах конвекции не наблюдается. Излучение – это передача теплоты путем электромагнитных волн. В отличие от теплопроводности и конвекции, излучение может происходить в вакууме. Количество теплоты – это физическая величина, равная изменению внутренней энергии в процессе теплопередачи. Количество теплоты – необходимое для нагревания тела или отдаваемое им при остывании, зависит от массы тела, от рода вещества, из которого изготовлено тело, то есть от удельной теплоемкости и от изменения температуры. Удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты нужно сообщить телу массой в 1 кг, чтобы нагреть его на 1 кельвин. И настолько же увеличивается внутренняя энергия тела. Человечество издавна использует различные виды топлива. Нефть, уголь, торф, дрова, горючие сланцы, бензин, керосин. Все эти виды топлива являются консервированной солнечной энергией. Удельная теплота сгорания топлива – это физическая величина, равная количеству теплоты, которая выделяется при полном сгорании 1 кг топлива. Удельная теплота сгорания топлива является важнейшей характеристикой топлива. Закон сохранения и превращения энергии – один из величайших законов природы. Мы наблюдаем его проявление как в живой, так и в неживой природе. Он всегда учитывается в природе и технике. Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Она лишь превращается из одного вида в другой или передается от одного тела к другому в равных количествах.